раскрывалось перед нею в отказе Моники вести себя так, как подобает жене. Своим откровенным бесстыдством она могла уязвить гордость мужа. Заставить его смириться, а если нет, погубить его репутацию. Брошенная на произвол судьбы, пока он был занят другими планами и другими делами, она ждала его, как ожидают врага. При встрече она оскорблениями и злыми выходками раздует яростное пламя, некогда их сжигавшее. Пока же она тратила его время и деньги и замышляла месть. И, как положено великой авантюристке, каковой она в свое время была, ей понадобится в наперснице существо кроткое и покладистое, которому она сможет довериться и чьим мнением будет легко пренебречь. Такую же роль, размышляла Эдит, ей отводит и миссис Пьюси. Миссис Пьюси и в связи с ней Дженнифер начинали представать перед ней в более жестком свете, чем смотрелись поначалу. Миссис Пьюси добилась успеха, к какому Моника посчитала бы зазорным стремиться. Буржуазного, роскошного, на показ. От ссылок миссис Пьюси на покойного мужа Эдит становилась неловко, вероятно, по той причине, что самовлюбленность миссис Пьюси в них так и выпирала. Мистер Пьюси, до сих пор ходивший без имени, не имел бы ни профессии, ни дома, когда б о последних нельзя было догадываться по обмолвкам и недосказанностям. Его характер, вкусы и даже внешность пребывали под покровом тайны. Неясным оставалось и то, когда и при каких обстоятельствах он покинул сей мир. Эдит заранее опасалась этого последнего откровения из страха, что оно непременно потребует с ее стороны утешений и сопереживаний. «У меня тоже есть свое прошлое», — подумала она с несвойственной ей вспышкой возмущения. «И в моей жизни были смерти и прощания, некоторые совсем недавно. Но я научилась ставить от них заслон, прятать подальше, не допускать до сознания. Выставлять на показ душевные раны означало бы для меня эмоциональную распущенность, за которую потом было бы стыдно». Но в миссис Пьюси Эдит беспокоила не столько безмятежное обнажение чувств, сколько подмеченные ею признаки развращенного ума. Эдит почему-то внушала тревогу склонность миссис Пьюси к кокетству, даже тогда, когда кокетничать было не с кем. Хотя выходило у нее это так естественно, что должно выглядеть безобидно. В тех редких случаях, когда рядом с миссис Пьюси никого не было, Эдит ловила ее на различных хитростях, призванных привлечь внимание к своей особе, ненадуманной суете по какому-нибудь мелкому поводу, в результате которой кто-то обязательно приходил ей на помощь. Она не могла успокоиться и угомониться, пока не завладевала вниманием лица, которое, считала она, было ей нужно для осуществления ближайшей цели. А непомерное подчеркивание собственной личности, внешнего своего очарования, восхищение которыми она так невинна и в то же время так безжалостно требовала, так ли уж это привлекательно в женщине ее возраста? И жесткое нежелание отступить в тень хотя бы ради Дженнифер, которая выглядела совсем незаметной, совсем серой рядом с матерью. Этот вожделеющий взгляд, старушка, посадка головы, страстная погруженность в мысли о нарядах. И то, что Эдит мельком заметила в ее спальне. Экзотические предметы нижнего белья, некоторые не в самом беспорочном вкусе. Со смехом отмахнуться от них, как от показателей безобидной слабости.